Дорогие ребята, сегодня мы предлагаем вам продолжение книги «Троицкий подарок детям». Следующая глава называется «Храните завет родительский». Раскроем, други мои, священную книгу пророка Иеремии и будем читать. «Сказал Господь Иеремии, иди в дом реховитов и приведи их в дом Господень, и дай им пить вина. И я привел их в дом Господень, рассказывает пророк, и поставил перед сынами дома реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Иоанадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Иоанадав, отец наш. Книга пророка Иеремии, глава 35, стихи со 2 по 10. Остановимся здесь. Кто такие реховиты, о коих говорит пророк? Это одно древнее племя аравийских пустынь. Племя это было известно под именем Киньян еще во времена патриарха Авраама, и упоминается в книге Бытия. Иоанадав, один из родоначальников этого племени, жил почти за 900 лет до Рождества Христова. Этого Иоанадава все уважали за его строгий образ жизни, а он, желая, чтобы его потомки сохранили во всей строгости и простоту патриархальных нравов, дал им завет никогда не пить вина и вести кочевой образ жизни. И реховиты, как видите, строго соблюдали завет своего родоначальника во времена пророка Иеремии, который жил спустя 300 лет после Иоанадава. Они соблюдали завет своего праотца, хотя ни закон Божий, ни законы человеческие никому не полагали таких строгих правил, какие положил для своих потомков Иоанадав. Теперь слушайте, что дальше говорит пророк. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, иди и скажи жителям Иерусалима, сыны Иоанадава, сына Рехавова, слушаются завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Посему так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на Иудею все то зло, которое я изрек на них. А дому реховитов, так говорит Господь Саваоф, за то, что вы послушались завещание Иоанадава, отца вашего, и храните все заповеди его, за то, так говорит, Бог Израилев не отнимется у Иоанадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицем моим во все дни». Книга пророка Иеремии. Глава 35, стихи с 13 по 19. С тех пор, как произнесено это пророчество, до нашего времени протекло с лишним 2500 лет. Уже 1800 лет, как евреи рассеяны по всей земле. Многие народы, жившие тогда, исчезли с лица земли. Много царств было после того основано и снова разрушено. А Слово Божие пребывает вечно неизменным. Реховиты и теперь кочуют в аравийских пустынях, и теперь не пьют вина, и живут в шатрах, строго соблюдая заветы своего праотца. Путешественники, бывшие в тех странах, свидетельствуют, что реховитов насчитывается ныне до 60 тысяч человек. Вот что значит строго соблюдать родительский завет. Дети, храните свято заветы ваших родителей. Не рассуждайте много, зачем да почему они завещали вам делать то или другое доброе дело. Лишь бы не противоречили их заветы заповедям Божиим. лишь бы не противоречили преданиям и заветам нашей общей матери, Церкви Православной. Ведь они, ваши родители, конечно, всеми силами своей любящей души желали вам всякого добра, когда изрекали свою последнюю волю. А уже одно это желание разве не благословлено от Господа? Знайте, что желание доброго родительского сердца есть уже молитва в очах Божиих. И если вы с той же любовью будете исполнять заветы родителей, с какой они изрекали их, если свято и ненарушимо будете хранить эти заветы по вере, что в них и благословение родительское, и их молитва за вас, тогда Господь в самом исполнении родительской воли откроет вам средства благоугождать и Ему самому во спасении ваших душ. Не слушайте того искусителя, который будет внушать вам, будто в нарушение завета родительского нет греха, будто завет родительский не есть заповедь Божия. Господь прямо сказал в Священном Писании: «Слыши, сыне, наказание отца твоего, и не отрини заветов матери твоей». Книга притчи Соломоновых, глава 1, стих 8. Возможно, что иной родительский завет покажется странным, даже ненужным, бесполезным. Не смотрите даже на эту странность, лишь бы она не противоречила Слову Божию и вашей совести. Когда же исполните волю родителей на деле, вы поймете и тот глубокий смысл, что кроется в их мудром слове. Вот тому пример. У одного благочестивого отца был распутный сын. Ни увещания, ни просьбы, ни угрозы, ничто не могло вразумить его. Он не хотел трудиться, гулял и распутничал с такими же, как сам он, товарищами. Отец плакал и молился, чтобы сам Бог вразумил его сына. Но вот отец тяжело заболел. Он зовет сына к своему смертному ложу и говорит: «Сын мой, за твою распутную жизнь я мог бы лишить тебя наследства, но я этого не сделаю. Я оставлю тебе все, только при одном условии, которое тебе нетрудно будет выполнить. А что исполнишь, поклянись в том мне при добрых людях». Сын обещал. Позвали соседей, и отец сказал: «Вот, добрые соседи мои, будьте свидетелями, что я завещаю сыну все свое имущество, но только с таким условием, чтобы он в течение 3 месяцев каждый день на закате солнца входил вот в эту мою темную комнату, затворял за собой двери, клал 3 земных поклона пред святой иконой и затем стоял в продолжении 1 часа. Пусть при вас он поклянется в том, что исполнит это условие». Сын поклялся, соседи подтвердили его клятву, и отец вскоре умер. Похоронив его, сын, почувствовав полную свободу, предался гульбе. Но вот в первый же день заходит солнце, и он волей-неволей спешит домой. Пришел, вошел в темную комнату, затворился, положил 3 поклона и встал. Стоит и думает: «На что это? К чему эти поклоны?» С трудом он простоял час, побежал к товарищам в корчемницу и прогулял там за полночь. На другой день опять тоже. Положил поклоны, стоит и думает. И вот приходит ему на мысль: «Какой у меня был добрый отец! За такое неважное дело, за 3 поклона в сутки, отказал мне, такому распутному, все свое имущество». И вспомнилось ему, как его отец трудами рук своих наживал это имущество, а он, сын, он только причинял ему горе. Прошел час, он хотел было по старой привычке идти к товарищам, но одумался: «Нет, не пойду сегодня», и остался дома. Подходит он к окну и слышит, что товарищи стучатся, вызывают к себе. Он запер дверь на крючок, помолился и лег спать. На 3-й день ему с утра захотелось пойти к друзьям, и он пошел. Но отец не выходит у него из головы. Задолго до заката он был уже дома, в темной комнатке, кладет поклоны, стоит и думает: «Как я мерзко живу! Ведь если так жить, пожалуй, с умой пойдешь. Вот такой-то сосед живет, трудится, любо смотреть. Пойду к нему, подружусь с ним, добро у него поучусь. Прошел час в таких размышлениях. Приходит товарищ, зовут. «Нет», — говорит он, — «не пойду». «Что скажет мой покойный отец, когда духом узрит, как я в корчме припеваю то, что добыл он кровавым трудом?» И стал он с тех пор совсем другим человеком. Прошло 3 месяца, он поговел, дал обещание никогда не пить вина, стал трудиться и поставил себе за правило каждый день по часу проводить в уединенной родительской комнатке. Там он читал душеполезные книги, молился, размышлял. Товарищи смеялись над ним, называли святошей, но он не обращал на то внимания. По примеру отца своего ходил в церковь, пел и читал на клиросе, стал потом примерным семьянином и хозяином. Вот, дети, как важно и спасительно свято блюсти родительский завет. В этом завете кроется условие вашего счастья и Божие благословение. Следующая глава называется «Нива слезами орошенная». Счастлив, кто может молиться в простоте сердца детской молитвой. Тот, кто дает пищу птенцам вороновым, призывающим его. Псалом 146, стих 9. Кто сказал «просите, и дастся вам»? Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Он, милосердный Отец Небесный, слышит такую молитву смиренной веры и исполнит во благих прошение верующего сердца. Не сам ли он изрек пречистыми устами своими? Кто есть от вас человек, егоже аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему, аще оба вы лукави сущие, вы по природе своей самолюбцы и грешники, однако же умеете даяние блага даяти чадам вашим, кальми паче Отец ваш Небесный даст благо просящему него». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 9 и 11. Как утешительно это обетование Господа, как отрадно для сердца это сравнение. Бог — наш Отец Небесный, мы — чада Божие. Он, любящий Отец, не откажет своим детям, если они будут просить у Него с детской простотой сердца, с детской преданностью в Его святую волю. Но наше горе в том, что мы не умеем молиться по-детски. Хотите ли, братья мои, научиться такой богоугодной молитве? Послушайте, что рассказывает о себе одна почтенная старица из времени своего детства. Давно это было. Родитель мой, бедный сельский причетник, питал нас трудами рук своих, занимаясь земледелием. В чем и мы с матушкой помогали ему, как умели. Нас было 3 сестры, и я была старшая. Мы воспитывались попросту, по-старинному. Обучил нас батюшка чтению церковных божественных книг, а псалтирь была моей любимой книгой. Немного я понимала в ней, но многое ложилось на сердце. И хорошо как-то становилось во время чтения псалмов. Я находила в них утешение. В одно лето Господь послал плохой урожай на хлеб. С тяжелым сердцем сжали мы свою плохую ржицу и поспешили поскорее смолотить ее. старого хлеба уже не было. Вывеял батюшка зерно, смерил, и оказалось, что у нас мало ржицы уродилось. Загоревали наши бедные родители, а с ними и мы, ведь этим придется только поле засеять, есть-то и нечего будет. А покупать хлеб целый год по скудным доходам отца семье не под силу. Сначала я, а за мной и сестры мои, принялись упрашивать батюшку, чтобы не высеивал он всей ржи. 9 мерок посеял бы, а 10 оставил на пропитание. Долго не соглашался он, говорил, что и на будущий год, пожалуй, плохой урожай будет. Наконец все же решил, что покупать хлеб с осени тоже трудно, и посеял только 9 мерок, оставив пустовать землю, на которую не доставало семян. А мы утешали себя надеждой, что, может быть, Господь пошлет хороший урожай на будущий год, и тогда справимся. Однако по грехам нашим после посева началась засуха. Рожь едва-едва зеленела на ниве. Оставалась надежда на весну. Но весна была такая холодная, продолжительная, морозы убивали всякую растительность, и дождей опять долго не выпадало. Наша убогая полоска выглядела хуже всех. Затужил наш батюшка. Каждый день ходил он проведывать ниву и с каждым днем становился все угрюмей. Он сердился, что послушал нас, говорил, что теперь и сеять будет нечем, а у нас сердце сжималось от горя и страха за будущее. И вот раз за ужином, когда мы доедали последнюю краюшку хлеба, матушка боязливо сказала, что нужно опять мучиться купить, вся вышла. Отец с горя закричал на матушку, а нам досталось еще больше. Со слезами мы вышли из-за стола, со слезами помолились Богу и легли спать. Но не до сна мне было, я считала себя виноватей всех в нашем общем горе, в неурожае. Ручьем лились слезы, и думы одна другой мрачнее роились в голове. Голодать будем, на посев не уродиться, по миру придется идти, — так говорил сейчас отец. А все я виновата. Зачем я больше всех старалась уговорить отца посеять так мало? Господи, что же теперь делать-то будем? И вдруг мне вспомнились знакомые слова псалма. «Вскую прискорбно еси, душе моя, уповай на Господа». Псалом 41, стих 6. «Я подняла голову и перекрестилась. К тебе воздвигох душу мою, Боже мой, на тя уповах, да не постыжуся». Псалом 24, стих 1. Прошептала я и с этими словами встала с постели. Постояла несколько секунд и решила, что надобно мне делать, чтобы отвратить гнев Божий от родных моих. Родители мои, утомленные трудами, крепко спали. Я тихо подошла к сестрам, пошептала им на ухо. Они послушно встали, оделись, и мы все трое без шума вышли из комнаты, сошли с крылечка и с опущенными головами пошли за околицу. Вот мы и в поле. Вот и она, наша убогая, полуиссохшая нива, которая, если не поправится, несет нам голод и горе. Все три упали мы на землю и принялись горячо по-детски молиться. «Господи, помози нам! Господи, помилуй нас! Пошли нам дождичко, чтобы ржица наша поправилась!» Долго так молились мы и плакали, поливая свою ниву слезами. Наконец встали и вернулись домой. Дорогой мы уговорились каждую ночь тихонько ходить в поле и молиться на своей полоске, чтобы Господь зародил нам хлебушка. Так и ходили мы. Моим малюткам-сестрам сначала казалось это немножко страшно, а потом им стало приятно, что никто-никто не знает, что мы делаем, что вот так же и древние христиане делали, по ночам собирались на молитву, как это в житиях описано. 12 ночей прошло в нашем молитвенном детском подвиге, а дождя все не было. Дни стояли холодные, ветреные, травка желтела уже, и не было, казалось, надежды, что Господь смилуется над нами и пошлет дождь на иссохшую землю. Грустно у меня было на душе. Но все же не теряла я надежды. Все еще верилось мне, что услышит Господь нашу слезную молитву. С этими мыслями открыла я однажды свою псалтирь. И что же? Первое, что попалось на глаза, были слова: «Сеющие слезами радостью пожнут». Псалом 125, стих 5. Господи, что же это такое? Точно для меня написано. И так радостно стало у меня на сердце, как будто я уже увидела исполнение своего заветного желания. «Благословен Господь!» — невольно повторила я слова другого псалма. «Яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и поможи мне, и предсвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему». Псалом 27, стихи 6 и 7. В эту же ночь пошел сильный дождь, все ожило и зазеленело. Ожила и нива наша, откуда что взялось, а когда выколосилось и налились колосья, то они были настолько крупные, что некоторые были больше четверти длиной. И созрела она, наша кормилица ржица, сжали мы ее и смолотили, и из 9 мер получили равнехонько 90. Вот радость-то нам была тогда. Истинно сбылось воочию псаломское слово: «Сеющий слезами радостью пожнет». Вот какую благодатную силу имеет молитва, возносимая к Отцу Небесному в простоте детски настроенного сердца. И слава Богу, что немало еще на Руси святой таких молитвенников. Мы сами не знаем, чьими молитвами мы живы. Как часто бывает, что Господь посылает с небес свой благодатный дождь именно тогда, когда жаждущая земля в нем особенно нуждается. Иным кажется, что это случайно происходит, но в мире для верующего нет ничего случайного, все от Бога, все происходит по воле Божией. И если посылает Господь дожди и времена плодоносные, исполняя весельем сердца наши, то значит, есть усердные к Богу молитвенники, Ему единому ведомые. Их молитвами и нас милует Отец Небесный. Посмотрите, с какой живой сердечной верой молится какая-нибудь простая безграмотная старушка в уединенном уголке церковном. Она вся погружена в молитву, слезы льются из ее глаз. Она беседует с Богом так, как бы видит Его пред собой. Она просит о своих нуждах Царицу Небесную или угодников Божиих с таким детским дерзновением, с таким сердечным смирением, что, смотря на нее, невольно думаешь: нет, не может быть, чтобы такая молитва не дошла до Господа Бога. Кто имеет счастье жить в таких обителях, куда стекаются тысячи православных русских людей для молитвы, тот постоянно видит примеры смиренной, по-детски Богу преданной молитвы простых младенцев веры. Вот где можно учиться этой молитве, отверзающей небеса и низводящей благодать Божию на человека. А сколько смиренных молитвенников изливают пред Богом свои прошения и благодарения в тиши ночной, никому неведомые, никем незримые. Укрываются они в своих уютных келейках святых обителей. И дай Бог, чтобы русская земля никогда не оскудевала такими молитвенниками. Повторяю, мы и сами не знаем, чьими молитвами мы живы. Одно мы должны твердо помнить, что без праведных людей мир не стоит, и что ради 10 праведников Господь обещал Аврааму помиловать даже Содом преступный.